Аркадий и Борис Стругацкие. Естествознание в мире духов. Для вас читает Мещеряков Артем. Лаборант Кочин на цыпочках приблизился к двери и заглянул в спальню. Ридер спал. Это был довольно пожилой Ридер, и лицо у него было очень несчастное. Он лежал на боку, подложив ладони под щеку. Когда Кочин приоткрыл дверь, Ридер зачмокал и явственно произнес: «Я еще не выспался, я хочу спать!» Кочин подошел к постели и потрогал его за плечо. «Пора, товарищ Питерс. Вставайте, пожалуйста». Питерс открыл мутные глаза. «Еще полчасика», — жалобно сказал он. Кочин сокрушенно покачал головой. «Нельзя, товарищ Питерс. Если вы переспите...» «Да», — сказал Ридер со вздохом. «Я тупею». Он сел и потянулся. «Ты знаешь, какой мне сейчас снился сон, Джордж? Мне снилось, что я у себя на ферме в Юконе. Будто вернулся с Венеры мой сын, и я показываю ему бобровый заповедник. Ты знаешь, какие у меня бобры, Джордж? Они совсем как люди». Ридер вылез из постели и принялся делать гимнастику. Кочин знал, что сын Питерса 2 года назад погиб на Венере, что Питерс очень скучает по своей жене, что он не доверяет своим молодым помощникам на ферме и очень беспокоится о бобрах, что ему очень тоскливо и нудно здесь, и очень не нравится то, чем он здесь занимается. «Ничего», — сказал Питерс, энергично вращая волосатым торсом. «Не надо меня жалеть, Джорджи Бой. Я ведь понимаю, раз нужно, значит нужно, и никуда не денешься». Кочин мучительно покраснел. Кажется, он никогда не научится держать себя в присутствии Ридера. Все время получаются какие-то неловкости. «Ты добрый мальчик, Джорджи», — ласково сказал Питерс. «Обычно люди не любят, когда читают их мысли. Поэтому мы, ридеры, предпочитаем уединение. А уж когда появляемся на людях, стараемся побольше болтать. Ведь наше молчание очень часто принимают за некий производственный процесс. Здесь у вас один молодой петушок в моем присутствии и все время твердит про себя какие-то математические формулы. И что же? Я не понимаю ни одной формулы, но зато ясно чувствую, что он до смерти боится, как бы я не угадал его нежности в отношении одной молодой особы». Питерс взял полотенце и отправился в ванную. Кочин поспешно стер со лба холодную испарину. «Слава богу, что я ни в кого не влюблен», — фальшиво подумал он. «Катенька могла бы обидеться. Превосходнейшие люди эти ридеры. Интересно, слышит он что-нибудь через дверь в ванной? Мы, конечно, здорово досаждаем ему своими опытами, но и он не остается в долгу. Молодой петушок — это, конечно, Петька Быстров. А интересно, кому это у него нежность?» «Этого я вам не скажу», — заявил Питерс, появляясь в дверях ванной. Он натягивал свитер. «Ладно, Джорджи, я готов. Куда сегодня? Опять в камеру пыток?» «Опять», — сказал Кочин. «Как всегда. Может быть, позавтракаем? У вас еще 1/4 часа». «Нет», — сказал Питерс. «От еды я тоже тупею. Дайте мне только глюкозы». Он засучил рукав. Кочин достал из кармана плоскую коробку с ампулами активированной глюкозы. Взял одну ампулу и прижал ее присоской к вздувшейся вене на руке Питерса. Когда глюкоза всосалась, Питерс щелчком сбил пустую ампулу и опустил рукав. «Ну, пошли страдать», — сказал он со вздохом. Институт физики пространства был построен лет 20 назад на острове Котлин в Финском заливе. Старый Кронштадт был снесен окончательно. Остались только серые замшелые стены древних фортов и золотой памятник участникам Великой революции в парке научного городка. К западу от Котлина был создан искусственный архипелаг, на котором располагались ракетодромы, аэродромы, энергоприемники и энергостанции института. Крайние к западу острова архипелага были заняты так называемыми «громкими лабораториями». Время от времени там бухали взрывы и занимались пожары. Теоретические работы и тихие эксперименты велись в длинных плоских зданиях, собственно, института на Котлине. Институт работал на переднем крае науки. Диапазон работ был необычайно широк. Проблемы тяготения, диретринитация, вопросы новой физической аксиоматики, теория дискретного пространства и многие более специальные, более узкие проблемы. Нередко институт брался за разработку проблем, казавшихся и в конечном счете оказывавшихся безнадежно сложными и недоступными. Экспериментальный подход к этим проблемам требовал зачастую чудовищных расходов энергии. Руководство института то и дело беспокоило мировой совет однообразными просьбами дать часовую, двухчасовую, а иногда и суточную энергию планеты. В ясную погоду ленинградцы могли видеть над горизонтом блестящие шары гигантских энергоприемников, установленных на крайних островах Котлинского архипелага. Какой-то остряк из Комитета ресурсов назвал эти энергоприемники «бочками Данаид», имея в виду, что энергия планеты проваливается туда, как в бездонные бочки, без видимого результата. И в Совете многие довольно ядовито прохаживались относительно деятельности института, но энергию давали безотказно, потому что считали, что человечество богато и может себе позволить расходы на проблемы после завтрашнего дня, даже в разгар работ на большой шахте, прорывавшейся к центру планеты. 4 года назад группа сотрудников института произвела опыт, имеющий целью замерить распределение энергии при сигма-диретринитации. На окраине Солнечной системы, далеко за орбитой Транс-Плутона, 2 спаренных автоматических космолета были разогнаны до релятивистских скоростей и приведены в столкновение при относительной скорости 295 тысяч километров в секунду. Взрыв был ужасен. Масса обоих звездолетов почти целиком перешла в излучение. Звездолеты исчезли в ослепительной вспышке, оставив после себя реденькое облачко металлического пара. Закончив измерения, сотрудники обнаружили дефект энергии. Относительно очень мало, но вполне ощутимая доля энергии исчезли. С качественной стороны в результате опыта не было ничего странного. Согласно теории сигма-диретринитации, определенная доля энергии и должна была исчезнуть в данной точке пространства, с тем, чтобы выделиться в том или ином виде в каких-то, может быть, весьма удаленных от места эксперимента областях. В этом, собственно, и состояла сущность сигма-ди-принципа, и нечто подобное произошло в свое время с известным таймыром. Но с количественной стороны дефект энергии превзошел расчетную величину. Часть энергии исчезла неизвестно куда. Для объяснения возникшего противоречия с законами сохранения были привлечены 2 соображения. Один из них была гипотеза о том, что энергия выделилась в неизвестной пока форме, например, в виде неизвестного науке поля, для улавливания и учета которого еще не существовало приборов. Другим послужила теория взаимопроникающих пространств. Теория взаимопроникающих пространств была разработана задолго до описанного эксперимента. Эта теория представляла мир в виде, может быть, бесконечной совокупности взаимопроникающих пространств с весьма различными физическими свойствами. Именно это различие в свойствах позволяло пространствам физически сосуществовать, не взаимодействуя друг с другом сколько-нибудь заметным образом. Вообще говоря, это была абстрактная теория. Она так и не привела к конкретным формулам, которые можно было бы проверить на опыте.

таких старых и опытных ридеров, и можете не бормотать свою абракадабру, я прекрасно слышу, куда вы меня посылаете. Питерс, не защищай молокососа, я знаю, что говорю, я старше вас всех, помноженных друг на друга. 62 умножить на 21, упорно думал Кочин, красный и мокрый от злости. Это будет, 62, врешь, старикашка, не может тебе быть столько лет. И вообще, по небу полуночи ангел летел. Кто сочинил? Лермонтов. Над городком разнесся хрипловатый голос репродуктора. Внимание, товарищи! Передам предупреждение местной микропогодной станции. С 9:30 до 10:05 над восточной оконечностью острова Котлин будет пролит дождь средней обильности. Западная граница дождя — окраина парка. «Ты предусмотрителен, Сиверсон», — сказал Питерс. «Ты надел пальто». «Я не предусмотрителен», — проворчал Сиверсон. «Просто я взял решение синоптиков еще в 6 утра, когда они его обсуждали». «Вот это да!» — с восхищением подумал Кочин. «Ты очень сильный ридер», — с большим уважением сказал Питерс. «Чепуха!» — резко ответил Сиверсон. 23 километра. Ты бы тоже взял эту мысль, но ты спал. А меня мучает бессонница на этом туманном острове». Когда они вышли на окраину городка, их нагнал третий ридер. Это был молодой ридер, очень представительный на вид, с холеной уверенной физиономией. Он живописно драпировался в модную золотистую тогу. Сопровождал его Петя Быстров. Пока ридеры обменивались безмолвными приветствиями, Петя Быстров, воровато на них поглядев, провел ладонью по горлу и одними губами сказал: «Ох и плохо же мне». Кочин развел руками. Сначала ридеры шли молча. Кочин и Быстров, понурившись, следовали за ними в нескольких шагах. Вдруг Сиверсон заорал над треснутым фальцетом: «Извольте говорить вслух, МакКонти! Извольте говорить словами в присутствии молодых людей, не ридеров!» «Сиверсон, старина!» — сказал Питерс, укоризненно глядя на него. МакКонти шикарным жестом махнул полой тоги и надменно сказал: «Что ж, могу повторить и словами. Мне нечего скрывать. Я ничего не могу взять в этих дурацких камерах. Там нечего брать. Уверяю вас, там совершенно нечего брать». «Это вас не касается, молодой человек», — закликотал Сиверсон. «Я старше вас, и тем не менее сижу здесь и не жалуюсь, и буду сидеть до тех пор, пока это нужно ученым. И раз ученые просят нас сидеть здесь, значит, у них есть для этого основания». «Сиверсон, старина», — сказал Питерс. «Да-да, это, конечно, скучнее, нежели торчать на перекрестках, закутавшись в безобразную золотую хламиду и подслушивать чужие мысли. А потом изумлять девиц. Не спорьте со мной, МакКонти, вы делаете это». МакКонти увял, и некоторое время все шли молча. Затем Питерс сказал: «К сожалению, МакКонти прав. То есть не в том, что он подслушивает чужие мысли, конечно. Я тоже ничего не могу взять в камере. И ты тоже, Сиверсон, старина. Боюсь, что эксперимент провалился». Сиверсон что-то неразборчиво проворчал. Тяжелая плита титанистой стали, покрытая с двух сторон блестящим слоем мезовещества, медленно опустилась, и Питерс остался один. Он сел в кресло перед пустым столиком и приготовился скучать 10 часов подряд. По условиям эксперимента не рекомендовалось ни читать, ни писать. Нужно было сидеть и слушать тишину. Тишина была полная. Мезозащита не пропускала извне ни одной мысли. И здесь, в этой камере, Питерс впервые в жизни испытал удивительно неприятное ощущение глухоты. Наверное, конструкторы камер и не подозревали, как благоприятна для эксперимента эта тишина. Оглохший ридер вольно или невольно напряженно вслушивался, стараясь уловить хотя бы тень сигнала.

Какие люди! Ах, какие люди!» Питерс насторожился. Ему показалось, что-то постороннее, едва заметное, неслышной тенью скользнуло в сознании. «Нет, это только эхо от стен. Интересно, как все-таки должно выглядеть это, если бы оно существовало?» Джорджи Бой утверждает, что теоретически это должно восприниматься как шум, но он не может естественно объяснить, что такое этот шум, а когда пытается, то немедленно скатывается в математику либо проводит неуверенные аналоги с испорченными радиоприемниками. Физики знают, что такое шум, теоретически, но не имеют о нем никакого чувственного представления, а ридеры, ничего не понимая в теории, может быть, слышат этот шум 20 раз в день, но не подозревают об этом. Как жалко, что нет ни одного физика-ридера. Вот, может быть, Юра Русаков станет первым. Он или кто-нибудь еще из молодежи станции дальней связи. Хорошо, что мы инстинктивно отличаем свои мысли от чужих и только случайно можем принять эхо за посторонний сигнал. Питер сел и вытянул ноги. Забавное все-таки дело придумали физики. Ловить духов из иного мира. Воистину, естествознание в мире духов. Он посмотрел на часы, только 30 минут прошло. Ну что ж, духи так духи, будем слушать. Ровно в 17:00 Питерс подошел к двери. Тяжелая плита титанской стали поднялась, и в сознание Питерса ворвался вихрь чужих возбужденных мыслей. Как всегда, он увидел напряженные, ожидающие лица физиков и, как всегда, отрицательно покачал головой. Ему было нестерпимо жалко этих молодых умных ребят. Он много раз представлял себе, как это будет замечательно, если прямо с порога он улыбнется и скажет: «Есть поле связи, я взял ваше поле связи». Но что ж поделаешь, если поле связи либо не существует, либо оно не под силу ридерам. «Ничего», — сказал он вслух и шагнул в коридор. «Очень жаль», — сказал один из физиков, расстроенно. Он всегда говорил это. «Очень жаль». Питерс подошел к нему и положил руку на плечо. «Послушайте», — сказал он, — «может быть, достаточно? Может быть, у вас какая-нибудь ошибка?» Физик натянуто улыбнулся. «Ну что вы, товарищ Питерс», — сказал он, — «опыты еще только начинаются». Мы и не ожидали ничего другого для начала. Усилим активирование. Да, активирование. Только бы вы согласились продолжить. «Мы должны набрать большой статистический материал», — сказал другой физик. «Только тогда можно делать какие-нибудь выводы. Мы очень надеемся на вас, товарищ Питерс. На вас лично и на ваших друзей». «Да», — сказал Питерс. «Конечно». Он хорошо видел, что они больше ни на что не надеются. Только на чудо. Но может быть... Все может быть. А для вас читал Мещеряков Артем.